25. Сортируйте мусор. Вы, наверное, уже заметили, что помочь природе можно не только не используя пластик, но и направляя его в правильное место, где он причинит меньше вреда планете. Первый шаг – правильно перерабатывать его. Узнайте о том, как и где можно отдать пластик на переработку там, где вы живете. Второй шаг – не смывать в унитаз ничего, кроме естественных отходов и туалетной бумаги. Кроме того, обращайте внимание на скрытый пластик в материалах, которые кажутся перерабатываемыми.